Подглавка третья. В 1832 году у нас, слава богу, никто не умирал в родстве, но было две свадьбы. Два князя Александра Вяземских женились на двух римских Корсаковых. Первая свадьба была моего родного племянника, князя Александра Николаевича, на Александре Александровне Римской Корсаковой, дочери Марии Ивановны, которая была великой мастерицей тешить Москву своими балами и разными забавами. Молодая девушка давно нравилась князю Александру, и он увивался около нее, но он был еще так молод, что отец и слышать не хотел об его женитьбе. К тому же он был им недоволен за его участие в декабрьской истории 1826 года, и долгое время за это и видеть его не хотел. Примечание. Ошибка в тексте. Вместо 1825 года. Тогда не то, что теперь. Отцы поблажки детям не делали. Однако пред турецким походом отец с сыном, по-видимому, примирился. Корсакова была на несколько лет старше князя Александра. Он ей нравился, и когда он с нею стал прощаться пред выступлением в поход, она подарила ему золотой медальон, в котором была миниатюра, два глаза, выглядывающие из облаков. Она имела прекрасные, очень выразительные и привлекательные глаза и, должно быть, знала это. Даря ему этот медальон, она ему сказала: «Вот вам, князь, на память. Пусть это будет для вас талисманом, который сохранит вас на войне. Помните, что эти глаза повсюду будут следовать за вами». Во время турецкого похода князь Александр подвергся двойной опасности. Не только быть убитым на войне, но умереть еще и от кори, которую он где-то захватил на пути. От этой болезни береглись и дома, а ему, сердечному, пришлось с нею нянчиться в походе, спать на сырой земле, на одной шинели в палатке. Однако Господь его помиловал. Он преблагополучно перенес корь, не застудил, и не было никаких последствий. По возвращении его из похода старик Вяземский стал к сыну получше, но как только заговорит он об Корсаковой, так отец на дыбы. «Далась тебе эта Корсакова болезненная старая девка, привередница каких мало, лучше не нашел. Ах уж это мне, Мария, влюбила тебя в свою дочь! Чего тебе спешить? Успеешь жениться?» Сноска. Александра Александровна Корсакова сама повредила своему здоровью. Она была очень полна, румяна, и кровь приливала к голове. Будучи в Париже, она посоветовалась с каким-то медиком, тот предложил ей пустить себе кровь. Что ж она придумала? Послала за кровопускателем и велела себе пускать кровь до обморока, и этим так себя ослабила, что опасались даже за ее жизнь. Но хотя она не умерла и выздоровела, она этим подорвала свое здоровье, стала какая-то хилая, ледащая, и никогда вполне после того не могла оправиться. От этого-то старик Вяземский называл ее больную старую девкой. Очень ему не хотелось этого брака. Раз как-то Клеопатра сказала князю Александру: «Ты видишь, что дяденька не желает, чтобы ты женился на Корсаковой. Охота это тебе приставать к отцу. А если он не хочет и станет мне мешать, так и без него обойдусь. Назло ему, без воли женюсь». В отца был присамонравный. Только отец был прискупой, а сын — мотышка и картежник. Отец все ломался, не хотел позволять, но сын приступал и, наконец, перетянул. На своем поставил. Отец должен был согласиться и, скрипя сердце, позволил свататься. Предложение давно ожидали и тотчас дали согласие. В начале января был сговор и помолвка, и меня, как родную тетку, брат князь Николай и князь Александр, пригласили быть посаженную матерью вместе с отцом, а венчанию назначили быть в первых числах февраля предсырною неделей. Примечание. Сырная неделя. То же, что масляная неделя. Масленица — последняя неделя перед Великим постом. Пасха была в тот год не слишком ранняя. Невесту привозили ко мне, высока, стройна, не дурна лицом и с прекрасными бархатными глазами. У меня она себя держала просто, прилично и хорошо. А у князя Николая Семеновича в доме, жил он тогда на Остоженке, в своем домике, стала подымать платье повыше от пола и осматривать, чисто ли кресло. Так ей показалось у брата неопрятно. Она, говорят, была большая чистюля и брезгунья. Это брату ужасно не понравилось, и он стал жаловаться на нее. «Представь себе, матушка, дура ты эта, будущая моя сноха-то, ничего не видя, а уж брезгать моим домом стала. Юбки по щиколотку поднимает, смахивает с кресел точно в хлев, какой зашла. Помяни ты мое слово, не быть пути от этого брака. Я не доживу, ты увидишь». И ведь что же напророчил? Так потом и сбылось. Марья Ивановна была премилая и преобходительная женщина, которая всех умела обласкать и приветить. Так вот в душу и влезет, совсем тебя заполонит. Она имела очень хорошее большое состояние и получала немало доходов, да только уж очень размашисто жила, и потому была всегда в долгу и у каретника, и у того, и у сего. Вот придет время расплаты, явится к ней каретник. Она так его примет, усадит с собой чай пить, обласкает, заговорит, у того язык не шевельнется, не то что попросить уплаты, напомнить посовеститься. Так ни с чем от нее и отправиться, хотя и без денег, но довольный приемом. Вздумалась Марье Ивановне съездить за границу, что в прежнее время стоило недешево. А денег у нее нет. Занять, может, статься было не у кого, или занимать не рассудила. Она возьми, да и продай один из своих двух домов, что против Страстного монастыря, тот, который поменьше, за 50 тысяч ассигнациями. С этими денежками и повезла двух меньших дочерей тешить, да и самой позабавиться. Года полтора она путешествовала, пока из кармана всего не вытрясла. И после того сама рассказывала всем и хвасталась своей оборотливостью. «Вот какую аферу я сделала! Съездила даром в чужие края, только флигелек продала. На эти деньги и путешествовала. Каково? Вот какие бывали еще чудачки!» С молодыми людьми, которых она прочила своим дочерям женихи, она была тоже мастерица обращаться. Так очаруют, заколдуют, что они и не почувствуют, как предложение сделают. То зовет на вечер, то пригласит к себе в ложу, к обеду, а летом куда-нибудь за город соберется на катание большим обществом. Она первая ввела в обыкновение, чтобы на святой неделе под Новинским, где всегда ездили в каретах, ходили пешком и по балаганам. Приехав в Петербург в 1821 году, я и стала рассказывать про эту новость сестре Вяземской. «Ох уж мне это Марья Корсакова», — говорит сестра. «Вечно-то выдумает она что-нибудь новенькое, и все-то она хороводы водит». Думала ли тогда сестра, что ее сын Саша попадет в руки этой Марьи Корсаковой и на ее дочери женится? По правде сказать, и с той, и с другой стороны партия была подходящая. Одно только, что невеста была немного постарше жениха и уж совсем не хозяйка для дома, ни о чем понятия не имела. Свадьба была 12 февраля. Приглашали и с той, и с другой стороны одних родных и самых близких знакомых. Было, однако, людно и парадно. Готовилась у нас в семье и другая свадьба, но только не было еще ничего решено. Настенька, дочь брата Николая Петровича, нравилась сыну княгини Елизаветы Ростиславны, князю Александру Сергеевичу, и об этом огласки не делали. На свадьбе князя Александра Николаевича брат Николай Петрович накинулся на Грушеньку. «Скажи, пожалуйста, с чего ты распускаешь слухи, что Настенька идет за князя Александра?» «Я этого не знала и потому говорить об этом не могла». «Ты сказывала Неклюдовой, что Вяземский женится на Корсаковой?» «Говорила, это правда». «А на чьей же мы свадьбе?» «Князь Александр Вяземский женился на Корсаковой». Но скоро объявили и Настенькину свадьбу. Настенька была не красавица, но очень мила и авантажна. В бальном платье, а так как она была очень худощава, то ее кутали в тюлевый или газовый шарф, и к ней это очень шло. Примечание. Авантажно привлекательно. От французского «авантаж» — выгода, преимущество. На свадьбе князя Александра она была очень авантажна, и княгиня Елизавета Вяземская, глядя на нее, говорит Грушеньке: «Удивляюсь я, где это у женихов глаза? Посмотри, как Нанси мила». Она выезжала уже года с два, и много молодых людей около нее увивалось, но ей никто особенно не нравился. Она была довольно равнодушного характера и мало обращала внимания на всех своих воздыхателей. Марье Петровне хотелось во что бы то ни стало выдать ее непременно за графа или за князя, и потому на свои балы она только и приглашала сиятельных кавалеров. Других она не удостаивала этой чести. Брат и княгиня Елизавета Вяземская были очень дружны между собой, и обоим желалось, чтобы их дети друг другу понравились. В это время стал около Нанси ухаживать граф Монтейфель, который ей приглянулся, и она к нему было расположилась, но только он не посватался, и вскоре потом женился ли, умер ли, не припомню хорошенько. Нанси огорчилась и сказала тогда матери: «Теперь мне все равно, за кого не выйти. Выбирайте, кого хотите, я отказывать не стану». Этим воспользовались, Вяземский посватался и был принят. Венчали 12 апреля. Брат и вяземская мать были очень довольны, что женили своих деток, и думали, вот будет благополучие-то. Вышло иначе, и тот, и другой могли бы быть счастливы, да только не вместе, имея различные характеры. Вяземский служил в лейб-гусарах, и полк его был или в Царском селе, или в Гатчине. Несколько времени спустя после свадьбы поехали туда молодые, вскоре собрался и брат с женой, повезли туда своего сына Сашу, который должен был поступить в полк. Он родился в 1816 году, и ему был 16-й год. Не очень велик ростом, с приятным личиком и милый мальчик, веселый, живой, ласковый, прекрасного характера, всеми любимый и совершенно еще ребенок, так его держали.